Ведь завтра день ее рождения, кстати, и мой тоже. И она, облачившись в наряд богини Исиды, торжественно проследует от своего дворца на мыс Лохиас к Серапиуму, дабы принести в его святилище жертву лже-богу, которому посвящен храм. Посмотрим процессию, а потом будем искать способ, как мне проникнуть во дворец царицы и приблизиться к ней. Я едва держался на ногах от усталости, и меня уложили спать. Но непривычная обстановка, шум на улице, мысли о завтрашнем дне гнали сон. Едва небо начало сереть, я оделся, поднялся по лестнице на крышу и стал ждать рассвета. Наконец-то из-за горизонта брызнули солнечные лучи и осветили беломраморное чудо, Фаросский маяк. И в тот же самый миг огонь его померк и стал невидим. Точно солнце его погасило. Потом свет подкрался к дворцам на мысе Лохиас, где почивала Клеопатра, и затопил их. Они засверкали точно драгоценности, украшающие темную прохладную грудь моря. Дальше полился свет, нежно поцеловал купол мавзолея, где покоится великий Александр, озарил башни и крыши множества дворцов и храмов, хлынул в колоннады знаменитого Муссиона, который возвышался совсем недалеко от нашей улицы, окатил волной величественное здание святилища, где хранится вырезанное из слоновой кости изображение лже-бога Сераписа, и, наконец, словно истощив себя, уполз в огромный мрачный некрополь. День разгорался, гоня последние тени ночи и заполняя все улицы, улочки и переулки Александрии. В этот утренний час она казалась алой, как царская мантия, да и раскинулась по-царски пышно и торжественно. С севера подул ветер, унес с моря туман, и я увидел голубую воду гавани и качающиеся на ней тысячи судов. Увидел гигантский мол, гиптостадиум, лабиринт улиц, бесчисленное множество домов, роскошную великолепную Александрию, эту царицу, как бы восседающую на троне среди своих владений, океана и озера Мариотис, и грудь мне стеснил восторг. Этот город вместе с другими городами и странами принадлежит мне. Что ж за него стоит бороться? Вдосталь налюбовавшись этим сказочным великолепием, я помолился благодетельно Исиде и сошел с крыши. В комнате внизу был дядя Сеппа. Я рассказал ему, что смотрел, как над Александрией поднималось солнце. «Вот как!» — бросил он и пристально поглядел на меня из-под своих косматых бровей. «Ну и что, понравилось тебе, Александрия?» «Понравилось ли?» «Да я подумал, что здесь, в этом городе, как раз и живут боги». «Вот именно!» — гневно воскликнул он. «Ты угадал. Здесь живут боги зла. Говоришь, город? Нет, это вертеп, где все погрязли в распутстве, зловонная постыдная язва, рассадник ложной веры, рожденный извращением ума. О, как я жажду, чтобы от нее не осталось камня на камне, чтобы все ее богатства были погребены в пучине вод. Пусть чайки с криками носятся над тем проклятым местом, где она некогда стояла, пусть ветер чистый, не отравленный тлетворным дыханием греков, свободно веет над ее руинами во всем пространстве между океаном и озером Мариотис. О, царственный Гармахис! Не допусти, чтобы роскошь и красота Александрии совратили твою душу. Яд, который они источают, губит истинную веру, не дает древней религии расправить свои божественные крылья. Когда настанет срок, и ты будешь править страной, разруши этот проклятый город, Гармахис, и утверди свой трон там, где он стоял при твоих предках среди белых стен Мемфиса. Запомни навсегда, Александрия, роскошные ворота, в которые входит погибель Египта. Пока они стоят, они открыты для всего мира. Врывайся, кто хочешь, и грабь нашу страну, насаждай любую ложную веру, топчи египетских богов».